армянский ты не знаешь?» «Не знаешь. И черт с тобой. Но почему ты воображаешь, что знаешь латынь? Зачем тебе это самое ЕЧДО? С чем его едят? И может, ты думаешь, что у меня в кармане специально для тебя, умника, лежит узкая египетская латынь? Да? Ты так думаешь?» И он шел на Олега, выставив вперед шило, готовый пронзить каждого, кто... Сон это или воспоминание? В нем все, как было на самом деле, кроме фразы. Тогда, 10 лет тому, он еще не знал, не мог знать. Сегодня, совсем по другому случаю, сказала эти слова их корректорша. «Ах, Олег Николаевич, 10 лет, такой срок». Когда живешь с человеком вместе, не замечаешь. И то, поверьте, иногда подумаешь, во что это мой милый или моя милая выросли. А когда не видишь? Бойтесь встреч со старыми знакомыми. Бойтесь разочарований. Вы хотите мне сказать, что у вас не так? У вас ведь все не так. Хорошо, я молчу. Но 10 лет, боже мой! Это пойти в школу и кончить. Это быть молодой и постареть. Это умереть и быть забытой. Это что угодно. Тем более в молодые годы. Олег поцеловал ей руку. Это был принятый всеми мужчинами редакции прием заткнуть корректорше рот. Она тут же радостно умолкла. О чем бы она ни говорила. О дороговизне, о безнравственности, о многосерийном фильме, о собаке Альме, заболевшей плевритом, стоило ей поцеловать руку, и она растроганно замолкала. «Мерси», — говорила она тоненько. Верстальщик и корректорша никогда не знали друг друга. Они из двух половинок Олеговой жизни. Как теперь говорят «до того» и «после того»? Балек Манукян уже умер. Очередной гнев против газетчиков, которые понятия не имеют, что такое верстка, шмуцы, воздух, а торчат у него возле талера, кончился инфарктом. Упал, сжимая в руках шило и чьи-то отличные строчки. «Талант? А что это такое?» — шумел он. «Такого слова нету в моем наборе, и я тебе скажу, всякого умника можно сокращать с любой стороны, а с середины еще лучше. Я могу взять весь твой материал на шпоны». «Думаешь, кто-нибудь это заметит?» От свертка на шкафу падала на стену геометрическая тень. В свертке было 6 высоких фужеров, вроде бы как хрустальных. Тасина идея — принести их на Маришино новоселье. Олег не спорил, хоть и считал, что нужно что-то другое, попроще, без затей и без подделки. Даже эмалированная кастрюля была бы лучше. Не под что-то, а так, сама по себе. В той старой жизни он любил Маришу. Любил так, что мог бы бросить беременную Тасю, новую квартиру, работу, единственные сапоги и босиком пойти за ней, куда она скажет. Она не сказала, она уехала. На ее проводах много пили, много ели, много пели. В какой-то момент Ася с мужем взяли его за руки и увели к себе домой. И уложили на диванчике напротив маленькой Ленки. И Ася дала какую-то таблетку. Он уснул и проспал поезд, на котором уезжала Мариша. Пришел в редакцию, когда все провожающие уже вернулись с вокзала. На этом история кончилась. А сегодня у Мариши московское новоселье. Они понесут ей Стаси фужеры. Но это вечером. А рано утром он встретит Асю. И будет их в Москве 3 из общей молодости. Ася кричала в трубку. «Ты советуешь, да? Ты советуешь?» Он советовал. А теперь вот не спит. Пойдет встречать, посмотрит на нее и скажет то, чего не сказал по телефону. «Мать», — скажет он. «У тебя есть силы? Элементарные, физические? Ты спишь ночами? Какой у тебя гемоглобин?» Чушь. Ничего такого он у нее не спросит. Если гемоглобин считать, надо уезжать и не приезжать. Уезжать в глухомань, чтобы об узловой станции не на машине, на лошадке добираться до места, чтобы вода, так из колодца, баня, так по-черному».